Глава 22. «Пожалуйста, располагайся, Лиза». Анна Хольд дружелюбно кивнула в направлении трех стульев для посетителей с другой стороны своего большого письменного стола. «Спасибо», — ответила Лиза Лам и села. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — продолжила Хольд, одновременно открыв папки, лежавшие перед ней. «Но, по-моему, ты хотела поговорить о моем сотруднике Эверте Бекстреме, твоем руководителе розыска. И если тебя интересует, почему выбор пал на него, то это мое решение. Бекстрем у меня уже 4 года и сейчас возглавляет отдел расследования тяжких преступлений. И как раз его подразделение у нас занимается убийствами. Я не увидела ни одной причины что-то менять». «И как у него складываются дела?» — спросила Лиза Лам. «За время работы у меня он руководил расследованием 12 убийств и раскрыл 11 из них. Последнее только неделю назад. Поэтому в этом смысле тебе не о чем беспокоиться». «Нет, я поняла, что он невероятно эффективен. Меня больше волнуют его прежние трения с жертвой убийства, а их, пожалуй, можно считать довольно серьезными. Ведь именно Томас Эриксон защищал Афсана Ибрагима, когда того обвиняли в том, что он вместе со своим старшим братом Фархадом и жутким типом, чье имя я всегда забываю, пытались убить Бекстрема в его собственной квартире». «Хассан Талиб», — напомнила Хольд. «Ты имеешь в виду Хассана Талиба, кузена братьев Ибрагим и их собственную гориллу, если придерживаться терминологии вечерних газет». «Точно?» — поддержала ее Лам. «Если я правильно помню, все случилось в начале лета, 4 года назад». «Это было 29 мая», — констатировала Хольд. «Суд состоялся в том же году, в сентябре, и в качестве обвиняемого на нем оказался только Афсан Ибрагим. Как ты наверняка знаешь, его старший брат Фархад погиб, пытаясь сбежать из Каролинской больницы, где находился на излечении по причине пулевого ранения, полученного в связи с попыткой убийства Бекстрема. Он сорвался вниз и упал на землю с 7-го этажа, когда спускался из окна по веревке. Это, кстати, произошло через неделю после нападения на Бекстрема. В тот день, когда Фархад пытался бежать, Хассан Талиб умер на операционном столе в результате травм, полученных, когда он набросился на Бекстрема. Единственным, кто выжил из всей компании, стал братец Афсан, который привез 2 других домой к Бекстрему на Кунгсхольмен. Он не был с ними наверху в квартире. Его задержали, когда он сидел и ждал в автомобиле перед подъездом Бекстрема. Это произошло, по большому счету, одновременно с тем, как у Бекстрема началась стрельба. Как ты наверняка знаешь, мы следили за ними, и коллеги ворвались в жилище Бекстрема уже через 2 минуты после произошедшего. Талиб лежал без сознания на полу в гостиной. Когда он попытался выстрелить в Бекстрема, тот сбил его с ног, и Талиб очень неудачно для себя ударился головой о придиванный столик Бекстрема. Бекстрем выстрелил в ногу Фархада, когда тот попытался ударить его ножом. Вот здесь, в папках, все подробности, включая результаты 2 проверок, проведенных отделом внутренних расследований. Там Бекстрема оправдывают, и тебе это наверняка тоже известно, по всем пунктам. Он действовал исключительно согласно правилам. «Да, я слышала все это». Лиза Лам отодвинула от себя папки с бумагами, которые Анна Хольд положила перед ней. «Меня беспокоит то, что случилось в связи с судебным процессом. По словам Афсана, 2 других оказались в квартире у Бекстрема с целью дать ему деньги. Никто не собирался убивать его. Бекстрем брал взятки, числился у братьев Ибрагим в платежной ведомости. Данное объяснение суд не принял ввиду отсутствия доказательств», — констатировала Хольд. «И никаких денег ведь не нашли, хотя коллеги ворвались внутрь по большому счету, одновременно с тем, как все случилось. «Да, да», — согласилась Лиза Лам, — «конечно. Суд отверг историю Авсана, но одновременно с него сняли обвинение в соучастии в покушении на убийство. Было принято в расчет, что вполне возможно, по глубокому убеждению Авсана, они приехали дать Бэкстрему на лапу, а не убивать его. Его ведь осудили за гораздо менее значительное преступление. Он получил всего 18 месяцев тюрьмы. Главным образом по той причине, что имел при себе 10 граммов героина, когда его задержали на улице. По большому счету, обвинение против него осталось недоказанным. Встань суд на сторону прокурора, ему грозило бы пожизненное заключение». «Да нет», — возразила Хольт. «Если говорить о суде, когда его оправдали в части покушения на убийство, никто, в принципе, не сомневался в его осведомленности относительно их намерения убить Бэкстрема. Но, конечно, Томас Эриксон отлично потрудился. В той манере, которая стала его фирменным знаком в качестве защитника таких, как Авсан и его товарищи. Сеять сомнения и поливать жертву грязью, насколько это возможно. Я сама сидела в зале и слушала его, если тебе интересно». Насколько я поняла, процесс получился громким. Сама я не присутствовала, но... «А я там была, как уже тебе сказала», — перебила прокуроршу Анна Хольт. «И на Бэкстрема вылили ушаты дерьма совершенно напрасно. Плюс он еще получил отдел внутренних расследований себе на шею, и они его также оправдали по всем пунктам. Я приехала домой к Бэкстрему примерно через час после того, как все случилось. Эксперты обследовали всю его квартиру, и мне очень трудно поверить, что он успел бы спрятать пару сотен тысяч наличными, о которых заявили адвокат Эриксон и его клиент». «Да. Поэтому он вряд ли испытывал теплые чувства к адвокату Томасу Эриксону», — заметила Лиза Лам с улыбкой. «Нет, и в этом отношении он не единственный в полиции. Будь у тебя такое требование, мы вряд ли вообще смогли бы сформировать какую-либо розыскную группу. Почти все коллеги, с кем приходится разговаривать, просто уверены, что адвокат Томас Эриксон был еще большим мошенником, чем те, кого он защищал». «Я сама не смогла бы сказать лучше», — констатировала Лиза Лам. «Ужасная проблема. Конечно, это одна сторона дела. Другая состоит в том, что Бэкстрем раскроет его для тебя. По его мнению, именно собственная преступная деятельность адвоката привела к тому, что его убили. И он не сомневается, что скоро сможет доказать это. Не беспокойся, он уж точно не будет пытаться спустить дело на тормозах и в конце концов отправить его в архив, как нераскрываемое. По мнению Бэкстрема, речь идет о гангстерской разборке, что вряд ли уменьшает основную проблему». «Верно», — согласилась Хольт. «Но это легкий бриз по сравнению с тем штормом, который разразится, если ты попытаешься поменять Бэкстрема на какого-то другого руководителя розыска». «Подумай как следует, Лиза», — продолжила Хольт. «Бэкстрем — легенда. Если ты уберешь его, вся полиция стеной пойдет на тебя, не говоря уже об обычных людях. Он ведь собственный Клинт Иствуд всего шведского народа», — закончила Хольт с улыбкой. Лиза Лам тоже улыбнулась Хольт. «Я уже с нетерпением жду, когда начну работать с ним. Человеком с большой буквы? Легендой?» «Удачи тебе», — пожелала Анна Хольт.